лично познакомиться с человеком, который, по утверждению покойного Камилла, не умел лгать, и привлечь его к себе на службу, подобно тому, как один из его великих предшественников, Юлиан II, взял на службу себе человека столь же замечательного, хотя и в другой области, Микеланджело Буонаротти. Но какими бы огромными не были средства, находящиеся в распоряжении папы, какими бы усердными и ловкими не были его агенты, результат всей акции равнялся нулю. Над Петром явно сомкнулась земля, и после 2 лет тщательных розысков дело было отложено в архив. Прошло еще 5 лет. И в 30-м году война народов, называемая также немецкой, а в наши дни 30-летней, длилась уже 12 лет. Однажды папа принимал в своем дворце эрцгерцога Тосканского с целью договориться с ним по некоторым важным политическим проблемам. Дело в том, что в хорошо информированных кругах прослышали, будто Густав Адольф, король протестантской Швеции, замирился с Польшей, желая освободить руки для вмешательства в войну народов и высадиться на немецкой земле. Мы могли бы легко и убедительно ответить на вопрос, почему папа, сам происхождением из Тосканы, счел нужным советоваться в этом деле именно с тосканским эрцгерцогом, но мы этого не сделаем, понимая, что никому это не интересно. За ужином, после долгих и утомительных переговоров, святой отец случайно обронил имя Петра. Разговор шел о лживости и нечестности современного мира. И папа в шутку сказал, мол, какая жалость, нет больше в живых Пьетро да Кукана, единственного человека, якобы не способного лгать. Эрцгерцог равнодушно возразил: «Как нет в живых? Я только что принял в состав своей дворцовой стражи человека этого имени».